Артикул 23. Дама Треф. Сомнений больше не было. «Это там кто-то приехал», — подумал сержант. И приехал один. Ему что-то говорят, и он им отвечает. И, судя по разговору, все его здесь хорошо знают. Но его не ждали, и он теперь сердится. Вот его лошадь приняли, вот ее размунштучили, ослабили подпругу и ведут по двору. Лошадь храпит, значит, этот человек очень спешил, и этот человек военный, потому что вот бренчит его амуниция. А вот он ножны придержал, но неудачно. Любопытно, даже очень, — подумал сержант. Это, скорее всего, кто-нибудь из местного русского начальства приехал проверить, как здесь теперь. Нет, — тут же подумал сержант, — начальство по ночам не ездит. Тем более по одному. А здесь точно один. И всем здесь хорошо известный. Так что, скорее всего, это, — подумал сержант и нахмурился. Но об этом даже думать не хотелось. Сержант просто встал от стола и оглянулся. Чико крепко спал и ничего не слышал. И за дверью у мадам тоже было совершенно тихо. И вот что еще радостно отметил для себя сержант. Чтобы пройти к мадам, сперва нужно обязательно зайти в каминную. Что ж, пусть зайдет, — так подумал сержант. И вот он, этот незнакомец, поднимается по лестнице и ловко поднимается, привычно. А вот и голос Змитера. Они крепко заспорили, и пусть пока что спорят, разбираются, а сержант пока прошел к стене, где на лаве были его вещи, и начал готовиться к встрече. И вот уже и сабля была у него на боку, и одернут мундир, и бандольера для удобства сдвинута. Оставалось только подойти и на всякий случай глянуть еще в зеркало. Но тут как раз дверь резко распахнулась, и вошел польский уланский офицер в расстегнутой шинели. Ну, конечно, тот самый улан. И сомневаться нечего, — гневно подумал сержант. Но это он только так подумал, а внешне ничего не показал. Стоял с непроницаемым лицом и ждал, что будет дальше. А дальше было очень просто. Улан как-то странно мотнул головой и сказал по-французски, почти безупречно: «Сержант, 7-й гусарский, так?» «Так, да», — сержант кивнул. «А зовут меня Шарль». Офицер растерялся. «Очень приятно». «Войцех, лейтенант». «Чем могу быть полезен, пан Войцех?» «Вот...» — улан кивнул на Змитера, стоявшего у него за спиной, и продолжил. «Так вот, я прихожу сюда и говорю что мне здесь нужно, а этот человек, ну, этот, Змитер, он нагло говорит, что он ничего не знает, что он теперь здесь никто, и что всем и вся здесь распоряжаетесь один только вы, пан Шарль. — Так это? — Так, — сразу подтвердил Деваль. — А что? Пан Войцех промолчал, глянул туда, глянул сюда, увидел, что в углу кто-то лежит, накрывшись с головой, и сильно удивился. Потом заметил возле лавы сапоги, тяжелые, растоптанные, с раструбами, сердито усмехнулся и спросил. — Ваш подчиненный? — Да. — Драгун? — Нет, кирасир. — И это... — Он только здесь, и все? — А вы еще кого-то ищете? Пан Войцех пристально посмотрел на сержанта, немного помолчал, потом сказал. — Ну, в общем, да. Мне говорили, с вами женщина. — Кто говорил? — Говорили, она под арестом. И это Войцех сказал с вызовом, очень сердито. Тогда и сержант рассердился и тоже очень сердито ответил. — Нет. Кто это такое выдумал? Какой еще арест? Но Войцех даже растерялся. Она, что ли, здесь? При вас? И вы, ну, скажем так, ее сопровождаете? Сержант уже почти не сомневался, с кем он разговаривает. Но виду не подал. А зачем? Ведь этот Войцех первым начал такую игру. Он задал правила. И поэтому по таким правилам сержант нахмурился и сделал вид, что думает, а потом резко сказал. «Господин лейтенант, многого я вам, конечно, объяснить не могу, но кое-что все же скажу. Так вот, я, может, и действительно простой армейский сержант, но, тем не менее, послан с очень важным поручением из штаба 3-го корпуса в ставку, и поэтому имею полное право никому ни о чем не докладывать». — А и не надо мне докладывать, — жестко ответил пан Войцех. — Я хочу знать только одно. — Эта женщина действительно арестована? Или она свободна, и он и так выразительно, и так недвусмысленно посмотрел на сержанта. Что сержант сразу понял, Войцех идет ва-банк. И у него очень сильная карта. Ну что ж, значит, такой расклад. И значит, тем интереснее будет игра. Подумав так, сержант даже улыбнулся, но тут же опять стал серьезным и сказал. То поручение, которое я имею от князя Московского, ее, ну, эту женщину, нисколько не касается. Она свободна, совершенно свободна, как это и положено, всякой незаму, ну, вы же понимаете. — Да, понимаю. И пан Войцех помрачнел. Но и сержант, нельзя сказать, чтобы был от всего этого в восторге. Однако он сказал. — Так сядем же. Чего стоим? Вот стол, вино. Садитесь. Пан Войцех хмыкнул, снял шинель, конфедератку, отдал Змитеру, прошел к столу и сел. Сел и сержант. Пан Войцех посмотрел на сержанта, потом на спящего, а может, затаившегося Чико, потом на Змитера и сказал так. «То есть, насколько я понимаю, та женщина, о которой мы только что вели речь, находится...» И он кивнул на дверь в дальнем углу. «Между прочим, совершенно безошибочно кивнул. И значит, это точно он». «Да, вы правы», — сказал сержант. «Она сейчас там, отдыхает. А что, у вас есть к ней какое-то срочное дело?» «Возможно, что и так», — уклончиво ответил Войцех. «И я хотел бы...» «Нет», — тихо, но твердо ответил сержант. «Дорога была дальняя, мадмуазель очень устала и, конечно, давно уже спит, так что, увы...» «Но я...» — пан Войцех перебил сержанта. «Я не собираюсь, да и не собирался к ней входить. С меня будет довольно и того, чтобы этот, ну, Змитер, ей сказал, кто сюда прибыл. Вот и все. Змитер!» И, повернувшись к Змитеру, пан Войцех что-то приказал ему. Сержант, поймав выразительный взгляд Змитера, согласно кивнул. А что еще было делать? И Змитер ушел к мадам.